«Придурок безголовый, осел иномирный, болван безмозглый!» — яростно шипела Вериена, отвешивая пощечины бездыханному телу, лежащему на походной кровати. «Совсем одурел! Только начал восстанавливаться, и опять полное опустошение. Тебе что, жизнь надоела? Полегче способа самоубийства не мог придумать? Спросил бы меня, я подскажу». «Хватит, хватит, успокойся!» Ореола ходила кругами возле разъёной Пересы, но та только отмахивалась от юной целительницы, продолжая словами и действиями выражать возмущение по поводу безответственности отношения Олега к своему здоровью. «Вер, хватит, я уже очнулся», – простонал Олег, пытаясь вернуться от очередной пощечины. «Прибила бы, гада!» Вериена прекратила свое занятие и принялась яростно бегать по палатке. «Не надо!» – жалостно протянул Олег, посматривая на Ореолу в поисках защиты. Но целительница неожиданно заняла сторону вампирессы. «А я бы ей помогла. У тебя совесть есть?» «Да. Посмотрите в кармане куртки. Там вроде что-то такое прошлым летом валялось», — попытался пошутить Олег, однако шутка не была принята. «Мы тебя столько времени после штурма выхаживали, а ты опять за свою. Ну кто тебя просил магичить? Да тебе еще неделю как минимум колдовать нельзя было». При этих словах целительницы Вериена смущенно отвернулась, видимо, припомнив, что самым первым колдовством, совершенным Олегом после того, как он встал с больничной койки, было ее освобождение от клятвы. «Ладно», — Орелла порывисто вздохнула. «Опасности для жизни больше нет. Раз очнулся, то теперь ты сможешь восстанавливаться самостоятельно. Тут Вера с тобой о чем-то серьезно поговорить хотела, так что я вас покидаю». С этими словами она стремительно вышла из палатки. Олег перевел взгляд на успокоившуюся и присевшую на край кровати Вериену. «Похоже, у меня появляется какая-то нехорошая традиция вести с тобой важные разговоры, лежа на больничной койке. Надо сказать, мне она не очень нравится». «Ты знаешь, мне тоже», — улыбнулась вампиресса. «Так что ты хотела мне сказать такого важного?» — продолжал Олег. Самочувствие потихоньку улучшалось. Он буквально всем телом ощущал, как его организм стремительно впитывает свободно развитую энергию мира. «Да, похоже, у меня здорово повысилась скорость восстановления резерва», — мелькнула у него в голове оптимистичная мысль. «Ну, хоть какой-то плюс». Додумать Олег не успел, поскольку Вериена, тяжело вздохнув, произнесла: «Я пришла проститься. Пока вы с остальными магами не весь чем занимались, командующий приказал готовиться к выступлению. Завтра утром экспедиционный корпус вторгнется в Шем. Вер, командир рыцарского авангарда, я еду с ним». «А как же раненый, кто недолечен?» – удивленно спросил Олег. «Госпитальный городок остается здесь». Мягким движением Вериен накрыла его кисть своей изящной ладонью. «Для его охраны выделен отряд лучников. Кроме того, твои друзья заявили, что, будучи студентами академии, они не обязаны подчиняться приказам Трижского воевода и также останутся здесь. Будут дожидаться твоего выздоровления, чтобы потом все вместе отправиться назад в Валенсию. Крайн здраво рассудил, что отряд лучников, четверых полноценных и одного выздоравливающего мага, будет более чем достаточно для охраны городка. Так что завтра мы выходим. Я иду вместе с Бером», — без нужды добавила она. «Выступление завтра, сразу после восхода солнца. Думаю, ты будешь еще спать. И я решила, что лучше попрощаться заранее. Спасибо тебе за все». Вериена порывисто наклонилась и поцеловала Олега в щеку. «Я буду скучать по тебе», — не поворачиваясь к Олегу лицом, произнесла она, идя к выходу. Высшей вампирессы, опытному и безжалостному воину-диверсанту, совершенно не хотелось, чтобы ее лучший друг увидел алые полоски слез, протянувшиеся от ее глаз. Вампиры плачут кровью. Последний раз это было с ней давно. Очень давно, когда величавая башня Черной Цитадели, подточенная многочисленными ударами светлых магов, медленно рушилась на землю, погребая под обломками ее боевых товарищей. «Я буду скучать по тебе», — эхом откликнулся Олег ей в спину. «И буду очень ждать твоих писем». «Я буду писать и ждать твоих писем», — все так же, не оборачиваясь, напряженным голосом произнесла девушка и быстро вышла из палатки.